Глава 9. Болезни всегда способствовали образованию метафор, обличающих пороки и несправедливость общества. Традиционные метафоры болезни – это прежде всего олицетворение страстности. По сравнению с современными метафорами, они относительно бессодержательны. Шекспир по-разному использует образы заболевшего государства, не делая различий между заразой, инфекцией, нарывом, абсцессом, полостной язвой и тем, что мы сегодня называем опухолью. При использовании таких метафор в целях инвективы болезни бывают только двух типов: мучительные, но поддающиеся лечению, и потенциально фатальные. Конкретные заболевания фигурируют как образ болезни в целом. Ни у одной болезни в метафорическом контексте нет четко выраженной логики. В образах болезни выражается тревога за сохранность общественного порядка, а о социальном здоровье, похоже, должно быть и так все известно. Метафоры здоровья не отражают современную идею об особой, всепоглощающей болезни, когда на первый план выдвигается вопрос о реальности здоровья как такового. Вездесущие в метафорическом смысле болезни, такие как туберкулез и рак, прочитываются менее однозначно. Они определяют новые критические стандарты индивидуального здоровья и выражают чувство неудовлетворенности обществом в целом. В отличие от елизаветинских метафор, в которых слышались жалобы на некое неявное общественное зло или бедствие, в свою очередь передающиеся отдельной личности, современные метафоры предполагают глубокую пропасть между личностью и обществом, при том, что общество воспринимается как враг первый. В этих образах общество предстает не только утратившим равновесие, но и репрессивным. Такие метафоры время от времени звучат в романтической риторике, где сердце противопоставляется голове, непосредственность рассудку, природа искусственности, деревня городу. Когда в начале XIX столетия путешествие в местность со здоровым климатом объявили средством излечения туберкулеза, больным последовательно предлагали самые разные географические зоны: юг, горы, пустыни, острова. Само это разнообразие предполагало некоторую общность, отрицание города. В «Травиате», как только Альфредо завоевывает любовь Виолетты, он перевозит ее из нездорового, злого Парижа в целительную деревню. Виолетте немедленно становится лучше, а утрата любовного счастья ведет к возвращению Виолетты в город, где судьба ее решена. Чахотка возвращается, и героиня умирает. Метафора рака расширяет тему отрицания города. До того, как его стали считать в буквальном смысле источником рака, то есть канцерогеном, сам по себе город воспринимался как рак, место аномального неестественного роста и экстремальных пожирающих хищных страстей. В «Живом городе» 1958 выдающийся американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт сравнивает город прошлого, здоровый организм, город тогда не был болезнетворным, с городами современности. Сегодня разглядывать на карте перекресток любого большого города, все равно, что всматриваться в разрез волокнистой опухоли. На протяжении 19-го столетия метафоры болезни становятся все более ядовитыми, нелепыми, демагогичными. Прослеживается тенденция называть болезнью всякую неприятную ситуацию. Болезнь, которую логично было бы считать такой же частью природы, как и здоровье, стала синонимом всего неестественного. Гюго писал в «Отверженных»: «Монашество в том виде, в каком оно существовало в Испании, и в том виде, в каком оно до сих пор существует в Тибете, род чахотки для цивилизации. Оно останавливает жизнь, оно опустошает страну. Монастырское заточение – это оскопление. Оно было бичом Европы». В 1800 году Биша определил жизнь как совокупность функций, противостоящих смерти. Этот контраст между жизнью и смертью был низведен до контраста между жизнью и болезнью. Болезнь, приравниваемая теперь к смерти, это то, что противостоит жизни. В 1916 году в «Социализме и культуре» Грамши изобличал мышление, согласно которому культура – энциклопедическое знание. Такая форма культуры способствует развитию бледного и бескрылого интеллектуализма, породившего целую толпу хвостунов и мечтателей, которые представляют большую угрозу для здоровой общественной жизни, чем туберкулез и сифилис для красоты и здоровья тела. В 1919 году Мандельштам так воздавал хвалу Пастернаку: «Стихи Пастернака почитать, горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие. Такие стихи должны быть целебны для туберкулеза. У нас сейчас нет более здоровой поэзии. Это кумыс после американского молока». А Маринетти, развенчивая коммунизм в 1920 году, писал: «Коммунизм – это обострение бюрократического рака, который всегда снедал человечество. Немецкий рак – продукт типичного немецкого лабораторного подхода. Всякая педантичная препараторская работа антигуманна». Итальянский писатель-протофашист обвиняет коммунизм в тех же грехах: искусственность, педантизм, ортодоксальность, безжизненность, в каких уличает буржуазную идею культуры будущий основатель итальянской коммунистической партии. Она, эта идея, действительно вредоносна, особенно для пролетариата, говорит Грамши. Образы туберкулеза и рака регулярно привлекались для описания репрессивной политики и идеалов, при том, что репрессии понимались как явление, лишающее силы, туберкулез, или гибкости и спонтанности, рак. Современные метафоры болезни определяют идеал общественного здоровья как аналогию здоровья физического, идеал настолько же аполитичный, насколько взывающий к новому политическому порядку. Порядок – одна из старейших тем политической философии, и если уместно сравнивать полис с организмом, то также уместно сравнивать беспорядок в обществе с болезнью. Классические формулировки где содержится аналогия между политическим хаосом и болезнью, от Платона до, скажем, Гоббса, предполагают осуществление классической медицинской и политической идеи равновесия. Болезнь происходит от дисбаланса. Лечение направлено на восстановление равновесия, а в политических терминах – на восстановление иерархии. Прогноз в основном оптимистичен. Общество по определению не подвержено смертельным болезням. Когда Макиавелли использует образ болезни, то исходит из посылки, что болезнь можно излечить. Чахотку, писал он, на начальной стадии легко излечить, но сложно распознать. Если же ее не распознали вовремя и не применили верных методов лечения, ее становится просто распознать и сложно излечить. То же самое происходит в государственных делах. Предвидя их ход заранее, что доступно только людям талантливым, можно достаточно скоро излечить нарождающееся зло. Но когда от недостатка предвидения зло возрастает до той степени, что становится очевидным каждому, спасения нет. Макиавелли приводит в пример туберкулез как болезнь, развитие которой можно прервать, если обнаружить ее на ранней стадии, когда ее симптомы еле различимы. При достаточной прозорливости течение болезни обратимо. То же относится к хаосу в государственной жизни. Макиавелли приводит метафору болезни, которая соотносится не столько с обществом, сколько с искусством управления государством. Подобно тому, как благоразумие необходимо при лечении серьезных заболеваний, так прозорливость необходима для контроля над социальными кризисами. Здесь мы имеем дело с метафорой о прозорливости и призывом к прозорливости. Согласно великой традиции политической философии, аналогия между болезнью и беспорядком в обществе призвана побуждать правителей проводить более рациональную политику. Хотя ничто из того, что сотворили смертные, не может быть бессмертным, писал Гоббс. Однако, если бы люди обладали разумом, на который претендуют, их государства могли бы, по крайней мере, быть ограждены от гибели вследствие внутренних причин. Следовательно, когда государства рушатся не из-за насилия извне, но по причинам внутреннего свойства, вина лежит не на людях, как на субъекте государства, но на людях, как на созидателях оного. Взгляд Гоббса вовсе не фаталистичен. Правители ответственны и имеют возможность посредством разума контролировать беспорядок. Для Гоббса убийство, насилие извне, единственный естественный путь смерти общества или общественного института. Погибнуть от внутренних беспорядков, тут уместна аналогия с болезнью, это самоубийство, то есть нечто вполне предотвратимое, акт воли или, точнее, несостоятельность воли, то есть рассудка. Метафора болезни использовалась в политической философии, чтобы акцентировать призыв к рациональной политике. Макиавелли и Гоббс сосредоточивались на одной стороне медицинского знания, на необходимости остановить серьезную болезнь на ранней стадии, когда ее еще возможно контролировать. Но метафора болезни могла призывать правителей и к прозорливости несколько иного рода. В 1708 году лорд Шефтсбери писал: «В человеке присутствуют определенные соки, которые требуют выхода. Человеческий мозг и тело естественным образом подвержены потрясениям, ибо в крови присутствуют странные ферменты, которые у многих вызывают необычайное по силе разрежение. Если врачи предпримут попытку полностью изгнать из тела эти ферменты и иссушить соки, которые проявляются в подобных извержениях, то, возможно, вместо того, чтобы излечить тело, они вызовут заразу и обратят весеннюю аллергию или осеннее недомогание в эпидемическую злокачественную лихорадку. В государстве существуют точно такие же горе-лекари, которые легкомысленно играют с мыслительными вспышками и под благовидным предлогом умерить зуд суеверий и спасти души от яда энтузиазма, вызывают опасные потрясения во всей природе и превращают несколько невинных чирьев в воспаление и смертоносную гангрену. Шефтсбери полагает, что благоразумие требует снисходительности к существованию известной доли иррационального, суеверия, энтузиазм, и что суровые репрессивные меры скорее усилят, чем устранят беспорядки, превратив досадную мелочь в катастрофу. В государстве не следует слишком увлекаться медициной. Не для каждой проблемы следует искать лекарства. Для Макиавелли – прозорливость, для Гоббса – рассудок, для Шефтсбери – терпимость. Основываясь на медицинских аналогиях, все три автора рассматривают идею о том, как мудрый правитель может предотвратить роковую болезнь. Предполагается, что общество в основном здорово. Болезнь – общественное следствие. В принципе, всегда излечимо. В наше время использование образов болезни в политической риторике предполагает другие, менее терпимые суждения. Современная идея революции, основанная на бесконечно печальных перспективах существующей политической ситуации, разрушила старые оптимистичные метафоры болезни. Джон Адамс писал в дневнике в декабре 1772 года: «Предстающая моему взгляду перспектива очень мрачна. Моя страна в бедственном положении, и оснований для надежд почти никаких. Народ изможден борьбой, а продажность, раболепие и проституция разъедают общество и распространяются подобно раку. В сознании людей политические события стали восприниматься как беспрецедентные, радикальные, и в конечном итоге как гражданские беспорядки, так и войны приобрели характер революционных изменений. Как и следовало ожидать, метафоры болезни приобрели современное звучание вследствие Великой Французской революции, а не американской. Это с особой силой проявилось в реакционных откликах на французскую революцию. В размышлениях о революции во Франции 1790 Эдмунд Бёрк противопоставляет войны и гражданские беспорядки прошлого в французской революции, которую, на его взгляд, отличают принципиально новые черты. Раньше, вне зависимости от природы общественного бедствия, органы государства, даже если они были поколеблены, продолжали существовать. Но, обращался он к французам, ваш теперешний мятеж, словно паралич, поражает сам фонтан жизни. Подобно тому, как классические теории полиса обогатились теориями четырех жизненных соков, так и современное представление о политике было дополнено современным представлением о болезни. Болезнь тождественна смерти. Бёрк упоминает паралич и тлеющую язву разъедающей памяти. Вскоре акцент переместился на вызывающее отвращение роковые болезни. Такие заболевания не подлежат врачеванию. Их должно искоренять. В романе Гюго о французской революции 93 год, 1874, приговоренный к гильотине революционер Говен оправдывает революцию, несмотря на все ее кровопролитие и собственную неминуемую гибель. Это гроза, а гроза всегда знает, что делает. Цивилизация была заражена чумой. Нынешний могучий ветер несет ей исцеление. Возможно, он не особенно церемонится, но может ли он действовать иначе? Ведь слишком много надо вымести грязи. Зная, как ужасны миазмы, я понимаю ярость урагана. Это далеко не последний случай, когда революционное насилие оправдывалось тем, что общество якобы поражено неизлечимой ужасной болезнью. Мелодраматизм подобных метафор в современной политической риторике указывает на воздаятельную природу представлений о болезни. Болезнь воспринимается не как кара, но как символ зла, как нечто, заслуживающее наказание. Характерно, что современная тоталитарная идеология и правого, и левого толка особо расположена к использованию образов болезни. Нацисты заявляли, что каждый человек смешанного расового происхождения подобен сифилитику. Еврейство вновь и вновь сравнивалось с сифилисом и с раком, который надлежало удалить оперативным путем. Метафоры болезни стали штампами и в большевистской полемике. Троцкий, самый одаренный из всех коммунистических публицистов, прибегал к ним постоянно, особенно после изгнания из Советского Союза в 1929 году. Сталинизм был объявлен холерой, сифилисом и раком. В политике использование образов смертельной болезни придает метафоре гораздо более заостренный характер. Сегодня сравнить политическое событие или ситуацию с болезнью означает вынести обвинительный приговор, определить меру наказания. Последнее особенно справедливо в отношении метафор рака. Это означает в первую очередь, что событие или ситуация безоговорочно и неисправимо порочны. Это ведет к феноменальному возрастанию ставок. Гитлер в своем первом политическом памфлете «Антисемитской диатрибе», написанной в 1919 году, обвинял евреев в том, что они сеют среди наций расовый туберкулез. В то время туберкулез все еще сохранял престиж многоликой, почти преступной болезни XIX века. Вспомните проведенную Гюго аналогию между монашеством и туберкулезом. Однако нацисты быстро модернизировали свою риторику, и воистину образы рака гораздо лучше соответствовали их целям. В 1930-х годах в речах о еврейском вопросе неоднократно говорилось, что избавиться от рака можно только вырезав опухоль вместе с окружающей ее здоровой тканью. Для нацистов образы рака со всей определенностью означают радикальное лечение, в противоположность мягкому лечению, которое якобы подходило для туберкулеза. Различие между санаторием, то есть изгнанием, и хирургическим вмешательством, то есть крематорием. Евреи также отождествлялись с городской жизнью и стали ее метафорой. Удивительно, как в нацистской риторике нашли отражение все романтические клише о городах как об изнуряющей, исключительно церебральной, нравственно разлагающей, нездоровой среде. Эпитет «рак» в применении к любому явлению – это прямой призыв к насилию. Использование термина «рак» в политической полемике поощряет фатализм и оправдывает жесткие меры, а также придает особую остроту широко распространенному мнению о том, что болезнь – это фатально. Хотя метафоры болезни никогда не отличались невинностью, можно утверждать, что метафора рака представляет собой худший случай. Она безоговорочно убийственна. Монополией на эту метафору не обладает ни одна отдельно взятая политическая доктрина. Троцкий называл сталинизм раком марксизма. В Китае в прошлом году банда четырех стала, помимо всего прочего, раком Китая. Джон Дин так говорил об Уотергейте Никсону. «У нас внутри рак, в непосредственной близости от президента, и он разрастается». Стандартная метафора арабской пропаганды, которую израильтяне могут ежедневно услышать по радио вот уже 20 лет, называет Израиль раком в сердце арабского мира или же раком Ближнего Востока. А офицер христианских праворадикальных сил Ливана, осаждавших палестинский лагерь беженцев Таль-Зааттар в августе 1976 года, назвал лагерь раком на теле Ливана. К метафоре рака трудно не прибегнуть тем, кто хочет показать свое негодование. Так Нил Ашерсон писал в 1969 году, что дело Сланского было и остается огромной раковой опухолью на теле чехословацкого государства и народа. Саймон Лейс в «Китайских тенях» говорит о раке маоизма, разъедающем лицо Китая. Дэвид Герберт Лоренс назвал мастурбацию глубочайшим и самым опасным раком нашей цивилизации. Я и сама в порыве отчаяния, охватившего меня во время войны во Вьетнаме, написала однажды, что белая раса – это рак истории человечества. Но как прикажете оставаться нравственно строгим в конце 20-го столетия? Возможно ли это, когда вокруг столько поводов для осуждения? Когда мы, хотя и различаем понятие зла, утратили религиозный или философский язык, позволявший говорить о зле разумно. Пытаясь измерить радикальное или абсолютное зло, мы ищем адекватные метафоры. Однако современные метафоры болезни – это всегда преднамеренная грубость. Вряд ли действительно больные люди выигрывают от того, что слышат, как название их болезни постоянно используется в качестве синонима зла. А метафора рака глупа по-особенному. Она неизбежно ведет к упрощению сложных понятий и выражает самодовольную уверенность в своей правоте, если не фанатизм. Уместно сопоставить образ рака с образом гангрены. При некоторых роднящих ее с раком метафорических признаков, она начинается, так сказать, на ровном месте, она разрастается, она отвратительна. Гангрена, казалось бы, обладает всеми милыми сердцу полемиста смысловыми оттенками. Действительно, образ гангрены был использован в одной важной полемической работе, направленной против пыток, применявшихся французами в 1950-х годах в Алжире. Эта знаменитая книга так и называлась «Гангрена». Но между метафорами рака и гангрены существуют серьезные различия. Во-первых, этиология гангрены вполне прозрачна. Это наружная болезнь. Гангрена может развиваться из простого пореза. Рак воспринимается как болезнь таинственная, провоцируемая множеством причин, внутренних и внешних. Во-вторых, гангрена – не всеобъемлющая катастрофа. Она часто ведет к ампутации, реже к смерти. Считается, что рак ведет к смерти в большинстве случаев. Ни гангрена и ни чума, несмотря на замечательные попытки столь разных авторов, как Арто, Райх и Камю, превратить чуму в метафору, обозначающую все мрачное и гибельное, а рак остается самой радикальной из всех метафор болезни. Именно по причине своей радикальности такая метафора, особенно тенденциозно, это удачный образ для параноиков, для политиков, которые стремятся превратить кампанию в крестовый поход. Для фаталистов рак равняется смерть, и для тех, кто одержим антиисторическим революционным оптимизмом, идеей о том, что благотворны только коренные преобразования. До тех пор, пока с толкованием и лечением рака связано столько милитаристских гипербол, эта метафора совершенно непригодна для тех из нас, кто настроен миролюбиво. Весьма вероятно, что терминология, используемая для описания рака, подвергнется некоторым изменениям в течение ближайших лет. Она изменится решающим образом, когда этиология болезни станет вполне понятной и увеличится число выздоровевших. Меняется она уже сейчас в связи с разработкой новых методов лечения. По мере того, как химиотерапия постепенно вытесняет в лечении рака облучение, все большие надежды возлагаются на иммунотерапию, которую уже сейчас используют при лечении онкозаболеваний. В тех медицинских кругах, где врачи пытаются сосредоточиться на стимулировании иммунологического отклика на рак, понятия о болезни эволюционируют. когда воинственные и гремящие метафоры сменятся в языке медиков метафорами, ассоциирующимися с естественной защитой организма, чтобы полностью порвать с военными терминами, защитную систему можно назвать иммунной компетентностью. Рак будет отчасти демистифицирован. Может быть, тогда аналогии с раком перестанут означать фаталистический диагноз или яростный призыв к борьбе с заклятым коварным врагом. Тогда, возможно, использование рака в качестве метафоры станет морально допустимым. Но вряд ли кому-нибудь тогда захочется сравнивать с раком нечто ужасное, ибо интерес этой метафоры заключается как раз в том, что она соотносится с болезнью столь перегруженной мистикой, столь явно выражающей мысль о неизбежном конце. Наши взгляды на рак и метафоры, которые мы ему навязали, во многом отражают слабые стороны нашей культуры. Наше поверхностное отношение к смерти, наше мучительное беспокойство, нашу безрассудную, недальновидную реакцию на вполне реальные проблемы роста, нашу неспособность построить развитое индустриальное общество с разумным регулированием потребления и наши оправданные страхи по поводу все более насильственного хода истории. Я предсказываю, что метафора рака устареет задолго до того, как будут разрешены проблемы, которые она воплощала с такой живостью.